И вот, исходя из того, что Войнович не внял двукратному предупреждению секретариата, исходя из того, что здесь говорили, что он достоин исключения из СССР, я присоединяюсь к тому, что говорили товарищи. Теперь я обращаюсь к вам. К вам отнеслись с высшей терпимостью. Не трогая вашего человеческого достоинства, постарайтесь выступить обдуманно, серьезно. Постарайтесь говорить взвешенно. Войнович, я еще раз подчеркиваю, что я не увиливаю от своей ответственности за это письмо, и хотя его не передавал в посев, но что оно могло попасть и попадет туда, я не сомневался. Я его никаким корреспондентам не передавал. Теперь то, что я писал. Я писал о колхозе, о целине. Писал о Фигнер. Писал о приключениях Чонкина. Писал это письмо. Это писал один и тот же человек. Он не двурушничал. Этот человек писал, мне кажется, одно и то же, в какой-то степени развивался. Вам кажется, что я развивался не туда. Мне так не кажется. Здесь говорили много слов. Говорили, что я подписал, что я антисоветчик, чуть ли не служу в НТС. Это у нас практика. Сказали, что Каплан стреляла в Ленина и что Чуковская могла бы стрелять в Ленина, потому что она как Фанни Каплан. Такое передергивание. В нашей литературе много недостатков. И вам вместо того, чтобы обсуждать меня, надо бы всерьез поговорить об этом, обратиться к высшим советским органам, к высшим партийным органам и сказать, что так нельзя. Много говорили о Солженицыне. Многие здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно в один голос говорили другие слова. Когда обсуждались здесь, в Союзе писателей, роман его «Раковый корпус». Солженицыну создали все условия для того, чтобы сделать его не советским писателем. Солженицын пытался сотрудничать. Он все время взывал к разуму, говорил: «Не это, то кто?» Сейчас говорят об архипелаге ГУЛАГ. Я отвечу на вопрос Подерина. Я архипелаг ГУЛАГ не читал, но я верю Солженицыну. Я верю, что это писатель честный, мужественный. Не верю, что он власовец. Я знаю, что он боевой офицер, гражданин, патриот своей родины. И за все, что вы говорите, постыдитесь, побойтесь Бога. Радов. У меня имеется проект постановления. Разрешите его зачитать? Читает проект постановления. Есть замечания по проекту? Фоменко. Это писалось заранее, после всех разговоров и переговоров, а сегодня выявился целый ряд вещей, в частности, последнее слово Войновича. Я считаю, что это должно быть учтено в постановлении. Бровман. А также его поведение на собрании. Радов. Есть предложение добавить. Несмотря на старания членов бюро убедить Войновича в несовместимости его поведения с пребыванием в Союзе, Войнович упорно отстаивал свою точку зрения, высказанную в письме, чем подтвердил верность своим убеждениям. Мы это сформулируем, но смысл такой. Нет возражений? Нет. Есть добавления? Нет. Я голосую. Кто за этот проект постановления с добавлением? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. Войнович, голосуют только члены бюро или все присутствующие? Радов, члены бюро. И у нас здесь есть члены правления, они тоже голосуют. Стряхнин, в порядке справки Войновичу. У нас присутствуют 9 членов бюро. Из 9 никто не голосовал против. И 6 членов правления. Радов. На этом разрешите закончить обсуждение. Приложение 3. В секретариат МО Союза писателей РСФСР. Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, в тайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участие не желаю. Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы какое прикажут. Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзом писателей посторонними организациями. ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении. 2-3 бывших писателя. А кто остальные? Посмотрите друг на друга. Вы же сами не знаете, что пишет сидящий с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно, что они ничего не пишут. Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес и поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором. Защитники Отечества и патриоты. Не слишком ли дорого обходится Отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые ваши хлеборобы не всегда могут заработать целым колхозом. Вы — союз единомышленников. Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку. За 12 лет своего пребывания в союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен. Но стоит сказать честное слово, а иной раз просто промолчать, когда все орут. И тут же следует наказание по всем линиям. Набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают, пьесу запретят, фильм по твоему сценарию положат на полку, а за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, 2 не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал. И когда дойдет до самого края, и если ты за эти 2 года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят 200-300 рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: мы ему помогали, а он... Не надо мне помогать. Я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной. И я в вашей помощи нуждаться не буду. Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас, я сам был рабочим. 11 лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. 4 года я прослужил солдатом советской армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок. Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкнуть из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место? Ошибаетесь. Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду. Владимир Войнович. 19 февраля 1974 года. Москва. Приложение 4. Дорогая Люся, а вот тебе вкратце полная история того, как рукопись попала ко мне и что было дальше. По-моему, это было в конце 1974 года, но дату можно проверить по другому событию, а именно по времени выхода в свет Солженицынского сборника «Из-под глыб». Ниже понятно будет, почему. Как-то в нашем дворе Черняховского 4 ко мне подошел Семен Израилевич Липкин и начал издалека: нет ли у вас возможности передать на Запад одну рукопись? Эта рукопись не моя, но очень интересная. Я перебил: Гроссман? Он сказал: да. Я знал, что Липкин дружил с Гроссманом, и по каким-то признакам догадывался, что он мог быть хранителем жизни и судьбы. Я рукопись взял, но что делать дальше? Надо было быстро и качественно перефотографировать, но кто мог бы это сделать? Я позвал к себе Игоря Хохлушкина, надеясь, что он человек надежный. Очень ошибся. Хохлушкин пришел, сделал несколько кадров и убежал, сказав, что у него пресс-конференция по поводу глыб, коих он был одним из участников. На другой день опять сделал несколько кадров и сказал, что срочно едет за город. Вернется на следующей неделе, и тогда я был в некотором ужасе. Я понимал, что если ГБ пронюхает про рукопись, они тут же за ней придут. Я Хохлушкину не мог не сказать, что за рукопись, а теперь боялся, что он проболтается, тем более что к роману он отнесся с явным пренебрежением. Я решил переснять текст сам, своим «Зенитом», и сделал это, понимая, что хорошего качества тут не будет. После этого стал думать, кто и где мог бы сделать дубль. Кто? Я так и не придумал. А где? Я решил, что из диссидентских домов надежнее вашего нет. Взял в поводыри Корнилова и пришел к вам. После этого на Запад попали две пленки. Одна моя, другая ваша. Я стал ждать результата.